Подойдете ли вы мне? Счастливо. Знаете, у нас в ответ на такое пожелание принято посылать к черту. Значит, у вас понятия не имели, как опасно даже в шутку так говорить, сказал Гаудин без улыбки. В отличие от замков и дворцов, непременно окруженных лесами и парками, замаскированных под кусочки обычной земли с аллеями и прудами, магистериум был исполнен холодного рационализма. В небе висело на разных уровнях десятка-полтора огромных зданий, в основном серо-стального цвета, хотя попадались и светло-синие, и белые. Никаких архитектурных излишеств: стены, окна, крыши, причалы для летательных аппаратов и все. Даже скучно становилось. Унылые фабрики научно-технического прогресса и передового колдовства. Право же, старомодные магии чем-то ближе. Сварог, как его напутствовали, направил ял к белой огромной цифре 5, нарисованной на длинной стальной полосе причала неподалеку от входа. И сразу же из дверей вышел, направился к нему человек в строгой синей одежде, напоминавшей военную форму и украшенной на груди золотым изображением колбы, заключенной в полумесяц, в точности такой же, как на колпаке у посетившего сварога мага. Похоже, конкурирующие фирмы не стремятся быть оригинальными в выборе эмблемы, — подумал сварог. Он стоял возле ялы и разглядывал встречавшего. Его ровесник, лобастый, неулыбчивый, как проповедник при исполнении служебных обязанностей. Меча при нем не было. Не было ни перстней на пальцах, ни золотой цепи на шее. «Антланец? Граф Гейр?» — спросил тот, подойдя, быстро глянул на меч сварога, чуть насмешливо, с легким превосходством. «Магистр Ронтек. Собственно, лорд Лорнтек. Маркиз Виней. Но у нас здесь несколько иные установления, традиции и манера обращения». «О, меня это не коробит», — сказал сварог. «Я, понимаете ли, не вполне...» Он спохватился и замолк. «Знаю», — сказал магистр. «Ваш случай меня крайне интересует. К сожалению, все связанное с вашим появлением здесь стало еще и наглядным примером того, что бывает, крайне серьезные эксперименты поручают отжившим свое реликтам вроде Мистериора». Он немножко пыжился, но показался сварогу в общем неплохим парнем. Просто чересчур уж старался произвести впечатление. Сварог с удовольствием подразнил бы его, но не стал лезть на рожон. Позарез необходимы были знания. И он сказал: «Я надеюсь, когда-нибудь мы с вами долго и серьезно будем беседовать о превосходстве научно-технического прогресса над живыми анахронизмами. Но сейчас мне бы хотелось...» «Понимаю. Прошу. Для начала я вам покажу, ну, хотя бы хранилище Апейрона. А по дороге начну рассказывать, если вы ничего не имеете против». «Наоборот», — сказал сварог, — «и крайне буду признателен, если вы не забудете, что я совершеннейший невежда». «Постараюсь. Если увлекусь и погружусь в дебри, не стесняйтесь переспрашивать», — благосклонно кивнул магистр. «А вот магия, волшебство, колдовство — лишь определенные проявления определенных законов природы, потому что во Вселенной нет ничего, что не подчинялось бы законам природы. Другое дело, что законы эти крайне многочисленны, по-разному проявляют себя и требуют разных затрат, разных видов энергии.